12. Через несколько дней после январских календ от Помпея Пропинква, прокуратора Белгики, пришло сообщение. Верхнегерманские легионы, нарушив верность присяге, требуют нового императора и, рассчитывая таким путем вызвать более снисходительное отношение к своему заговору, предоставляют выбор его сенату и римскому народу. Это событие ускорило решение Гальбы избрать себе наследника и разделить с ним власть, замысел, который он уже давно обдумывал сам и обсуждал с близкими. В те месяцы по всему городу только и было речи, что об этом выборе, прежде всего из-за обычной страсти к такого рода разговорам и потому, что еще Гальба был уж очень стар и слаб. Людей, судивших здраво или принимавших к сердцу судьбу государства, было мало. Многие начинали питать нелепые надежды, каждый раз, когда друзья или клиенты называли их как возможных наследников и сеяли слухи, льстившие их тщеславию. Играла свою роль и ненависть к Титу Винию, возраставшая по мере того, как день ото дня крепло его могущество. Примечание 67. Винни покровительствовал Оттону и добивался, чтобы Гальба усыновил его. Смотри следующую главу. Мысль Тацита состоит здесь в том, что люди, предназначавшиеся молвой в преемнике Гальбе, радовались не только за себя, но и тому поражению, которое нанесло бы усыновление их Гальбой, Виннию и Оттону. Конец примечания. В друзьях Гальбы нерешительность императора разжигала жадное стремление к власти, ибо при немощном и легковерном правителе творить беззаконие менее опасно и сулит больше выгод.